Глава 19. Не проси остановиться. Ноан. Секунды бежали, а я все смотрел и смотрел, понимая, что хочу большего. Хочу содрать с нее это тряпье, а потом впиться в сочные губы, сжимая пальцами подтянутую девичью задницу, которая все это время не давала мне покоя. «Боги!» — прошептал вымученно. «Почему я помню, как она стонет от моих толчков, как просит ускориться и не останавливаться?» Безжизненное сердце ёкнуло в груди. Я не понимал, что со мной происходит. «Долго будешь меня разглядывать?» — коснулось моего уха. «Если не хочешь этого, тогда на черта так вырядилась», — бросил ей раздраженно, едва контролируя себя. «Такое ощущение, что сама ищешь моего внимания». «Остановись, Ноан, пока не поздно», — кричал внутренний голос, но я уже не мог. «Что?» — Сия резко обернулась, отчего ее волосы взметнулись, следуя за своей хозяйкой. «Что ты такое несешь вообще? Нужен ты мне больно». «А кто тебе нужен? Ллойд?» Я пытался взять себя в руки, но не получалось. Было сложно прикусить язык и уйти к себе, ведь алкоголь в крови не позволял этого, подначивая накинуться на нее. Я уже мысленно представлял, как с характерным треском ткани оттягиваю вниз топ, оголяя пышную грудь моей ученицы, и сдергиваю чертовы шорты, устраиваясь между стройных девичьих ног. «При чем здесь Ллойд?» — ошалело уставилась на меня обращенная. «Ты что?» — подалась она вперед, втягивая носом воздух. «Пьян?» От ее приближения по коже пробежала волна мурашек, а внутри вновь вспыхнуло ощущение, что мне знакомо прикосновение к ней. Будто я уже ласкал Сию без стеснения вновь и вновь, овладевая ее телом. Диван, подоконник, кухонный стол, который она накрывала для парней. В моем доме не было ни одной поверхности, которую мы бы с ней не испробовали. Невыносимо. В ушах шумело. Я готов был дать все, что угодно, только бы это сумасшествие закончилось. Это просто невыносимо. «Ноан!» Сия потянулась ко мне, хватая за руку, ведь меня повело в сторону. «Не прикасайся!» — зарычал я, пугаясь желания в собственном теле. Дернув конечность в ее захвате, я не удержался на ногах и повалился на пол, утягивая за собой обращенную, которая упала на меня, хлопая своими длинными ресницами. «Ну ты и пьянь!» — смущенно фыркнула девушка, пытаясь подняться. Чувствовал аромат ее духов, запах шампуня, исходящий от волос, и понимал, что это тоже мне знакомо, как и наша поза, в которой мы сейчас находились. «Хочу ее», — пульсировала мысль в голове. «Как же сильно я хочу ее!» «Что ты?» — округлила глаза девушка, когда мои руки обвили ее талию, не позволяя отстраниться. «Ноан!» «Ты...» — мой голос отдавал легкой хрипотцой. «Чувствуешь ко мне хоть что-то?» «Что?» — хлопнула ресницами она, замирая. «Нет, ты точно не в себе. Отпусти!» Сия заерзала, пытаясь вырваться. Ощущая изгибы ее тела, я сходил с ума все сильнее, теряя над собой контроль. «Ответь мне!» — стиснул зубы, мысленно представляя, как проникаю в нее снова и снова. «Чувствую!» — сверкнула глазами ученица, ускоряя моего сердца бег. «Раздражение! Надо же было так нажраться! Отпусти!» Сия дернула рукой, нечаянно ударяя меня по скуле, и тут же испуганно ойкая. «Боги, прости, я не хотела!» Она притронулась подушечками пальцев к месту удара, пока я неотрывно смотрел ей в глаза, впитывая каждую секунду нашей с ней близости. Эта пытка была сладкой и одновременно мучительной. «Не могу больше!» «Ноан!» — пискнула обращенная, когда я резким рывком подмял ее под себя. «Ты совсем сдурел, что ли? Слезь с меня!» — шипела она, вырываясь. Схватив ее запястье одной рукой, задрал их над головой девушки, отчего пышная грудь маняще приподнялась. «Ноан, что ты?» Не слушая ее слов, Я припал губами к выпирающему соску, умирая от накатывающего волнами блаженства. «Боги!» — послышался судорожный вздох. «Да что же ты творишь?» — учащенно дышала моя ученица. «Остановись!» Но я не мог, не мог остановиться. Это было выше моих сил. Хочу ласкать ее, хочу войти в нее, хочу двигаться в ней. Подняв голову, оставляя на топе влажный след от языка, я подался вперед, пытаясь поймать сочные губы, но Сия не позволила, уворачиваясь. «Дай!» — шептал я, словно в бреду. «Дай мне поцеловать себя!» «Отпусти меня!» — упрямилась девушка. Ее слегка охрипший голос, частое дыхание и затуманенный желанием взгляд лишили последней капли здравого рассудка. «Ноан, стой!» Сия попыталась сжать ноги, но было поздно, так как моя рука уже проникла в ее шорты, отодвигая кружево нижнего белья. «Хватит!» — лихорадочно металась подо мной она, когда я надавил пальцами, ощущая влагу. «Ты хочешь меня!» — чувствуя трепет в груди, я подался рукой вперед, проникая в нее двумя пальцами и слыша приглушенный стон. «Такой знакомый!» Такой желанный и родной. «Прекрати!» Обращенная кусала губы, пока я медленно двигался в ней. «Ах!» Прижавшись пахом к ее бедру, я поймал приоткрытые губы, с упоением проникая промеж них языком. «Боги, я безвозвратно летел в бездну безумия!» Сгорал заживо, ощущая вселенских масштабов пожар во всем теле и губительную необходимость овладеть ей здесь, на этом полу, прямо посреди гостиной. Жадно впиваясь поцелуем, я покусывал сладкие губы, набрасываясь на ее рот вновь и вновь. Чувствовал себя оголодавшим зверем. Я будто впадал в транс, охваченный нестерпимым желанием, не дающим покоя. Сия так страстно реагировала на меня, так возбуждающе сжимала ноги, постановая, что сил терпеть больше не было. Скользнув по языку девушки своим, я чуть отстранился. Неотрывно смотря в глаза моей ученицы, выпустил ее запястье из своего захвата и, ухватившись за край дурманящих разум шорт, начал стягивать их с округлых бедер. «Не проси меня остановиться!» Слетел шепот с моих губ. «Я не смогу». Один резкий рывок, и деталь женской одежды полетела в сторону, а я вновь навалился на обращенную, впиваясь в ее манящие губы. Область паха пульсировала, и я не стал более оттягивать, касаясь ширинки на своих джинсах, тем самым расстегивая ее.